Глава 15. Ферлин оказался прав. Утром, несмотря на отсутствие сапог и сухой травы для утепления, ноги у Джека почти не замерзли. Размотав портянки, он лишь слегка растер их и полностью восстановил кровообращение. Ферлин молча подал ему флягу для утреннего глотка воды, а потом кусок сыра. «А в этот раз я выспался намного лучше», – сказал Джек, подтягиваясь и пережевывая сыр. «В этот раз мы и спали побольше. Видишь, солнце уже взошло, но из-за холмов еще не показалось». «Ну, и куда мы теперь двинем? По домам?» – спросил Джек, натягивая отсыревшие сапоги. «Что значит «по домам»? Мать спросит, где твои трофеи? А ты что скажешь?» «Ну, ты ж потом что-то принесешь мне». «Джек, если мясо принесу я, это будет не то. Поэтому мы сейчас поднимемся и, не спускаясь на пустошь, прямо по холмам двинем до Черного Затона». «На Черном Затоне ничего не ловится, там слишком глубоко». В ответ Ферлин лишь улыбнулся. «Следуй за мной, боец, и сам все увидишь». Через четверть часа они подошли к череде Невельских холмов и начали подъем по тому же маршруту, по которому накануне спускались. Теперь у Джека была возможность лучше оценить красоты заросших лесом дюн и контрастировавшей с ними здешней пустоши. А когда они вышли на самый верх, то с вершин стала видна пустошь, на которой они жили. Ее вид наводил тоску. Ни лесов, ни белого песка дюн, даже склоны холмов, обращенные к хуторской пустоши, выглядели пустыми и безжизненными, в то время как с другой стороны, на пологом склоне, колыхались травы и шелестели листьями небольшие деревья и густой кустарник. Примерно час компаньонам понадобился на то, чтобы дойти до нужного места на холмах и спуститься к Черной Заводе, которой гнушались все ловцы сапик, ведь для успешного лова требовалась прозрачная вода и небольшая глубина. Тогда ловец медленно двигался по дну, высматривая добычу, а когда замечал притаившуюся на дне сапигу, опускал в воду приготовленный деревянный прутик с деревянным же крючком, на который крепко насаживали подгнивший плод коричневой водоросли, называемой речная пальма. Запах привлекал сапигу, она начинала медленно приближаться к наживке. И ловцу требовалась большая выдержка, поскольку в этот момент он должен был оставаться неподвижным. Если наживка вызывала у сапиги доверие, она начинала ее заглатывать, проталкивая в пищевод вместе с деревянным крючком и прутиком. Как только ловец считал, что его снасть заглочена сапигой достаточно глубоко, он подсекал добычу и перехватывал ее рукой. А поскольку на Черной Заводе глубина была большая, а вода мутная, ловить здесь сапиг никто не пытался. А если кто и пытался, быстро разочаровывался в этом. Но это не касалось Ферлина, который решительно вышагивал вдоль кромки воды, не боясь распугать сапик, которые, по мнению Джека, могли находиться возле берега. «Послушай, Ферлин, если ты будешь так топать, все сапиги разбегутся. Тебе так не кажется?» «Наша сапига уже никуда не убежит». «Почему?» «Потому что она уже поймана». Сказав это, Ферлин шагнул с берега, сунул руку в воду и вытащил закрытую плетеную корзину, в которой, без сомнения, находилась какая-то добыча. Подержав корзину, пока не стечет вода, Ферлин поставил ее на берег и, сделав приглашающий жест, сказал: «Смотри, приятель, эту добычу ты отнесешь матери». Джек снял с плеча мешок и, присев рядом с корзиной, открыл крышку, которая была заперта на самодельную защелку. Потом заглянул внутрь и ахнул. Там извивалась здоровенная сапига весом, наверное, килограммов 7. «Но как, Ферлин?» – воскликнул Джек, вскакивая. «Как ты заставил ее идти в самоловку? Сапиги не идут в корзины, это все знают». Ферлин самодовольно улыбнулся. «Да, хотя она всего лишь большой плоский червь, у нее хватает ума не лезть в самоловку. Но существуют другие способы заманить ее». «Какие?» «Бери и неси корзину домой. Может, и сумеешь разгадать загадку. Только тросик мне потом верни». «Какой тросик?» «Когда будешь разделывать сапигу, поймешь, какой. Пойдем, пора нам уже и к дому прибиваться». Джек подобрал мешок, поднял тяжелую корзину, и они двинулись в направлении своих хуторов, до которых им было по дороге. Довольный Джек тащил увесистую добычу. С его лица не сходила улыбка. «Молодец, Ферлин, не обманул. А уж как мать-то обрадуется». «Слушай, выходит, ты придумал способ, как загонять их в корзину?» – спросил Джек, которому тайна поимки такой крупной сапиги не давала покоя. «Придумал, Джек!» «И что, больше этого способа никто не знает?» «Никто, Джек!» «А если за тобой проследят, ты думал об этом?» «Уже следили!» – сказал Ферлин и засмеялся. «Старик Друмпель!» «Старик Друмпель? Он следил за тобой. Но как он узнал?» «Да мы встретились с ним однажды недалеко отсюда, а я как раз нес корзину с сапигой. Поздоровались и пошли дальше. Но я заметил, какими глазами он на мою корзину глядел». «Заведущими?» «Точно. Должно быть, понял, что там и откуда я это несу. Через 2 дня я в деревне был, в лавку ходил. Обратно иду, так он за мной увязался. Следит, стало быть. Но я сразу на заводь пошел, чтобы ему урок подать. Пришел на место, сделал снасть из прутика и сел у берега, как будто я так всегда ловлю. А он за всем этим наблюдал из-за кустов. Но потом я посмотрел на часы, ну и как будто о каком-то деле вспомнил. Забрал прутик и ушел. Так этот бедняга весь день до вечера с таким же прутиком просидел. А потом я его там и на другой день видел». Джек засмеялся, довольный тем, как провели старика Друмпеля. Разговора на эту тему им хватило до места расставания, где Джеку следовало сворачивать к своему хутору. Он отдал мешок Ферлину, перекинул корзину в другую руку и, сказав «пока, Ферлин», пошел домой. Однако компаньон окликнул его. «Постой-ка, Джек!» Тот остановился, и Ферлин подошел ближе. «Я чего сказать-то хотел? Ты матери ничего не рассказывай. Ходили на болото за крупной сапигой, только и всего». «Ну, конечно, Ферлин, я ж не маленький, понимаю». «И вот еще один вопрос. Ты в другой раз хочешь составить мне компанию? Или с тебя достаточно?» «Ну, вообще-то я не против», – немного подумав, ответил Джек. Щедрый трофей сгладил впечатление от приключений на дюнах. «А что в этот раз?» «Мы добыли с тобой объектив. Теперь нужно превратить его в деньги». «А это как?» «Продать». «А кому?» «Есть люди». «А зачем тебе я, Ферлин? Я никогда не продавал такие штуки». «Для солидности». «Но хоть там-то в нас стрелять не будут?» «Да вроде не должны», – без особой уверенности ответил Ферлин. На том они и расстались.